Пять чувств действующих и два высших, еще раскрывающихся, соответствуют семи сферам внешнего познаваемого человеком мира. Семь чувств притворенных, сопутствуют человеку в высших мирах. Мир тонкий познается через эти же чувства, но преображенные для восприятия невидимости надземной. Невидимый и незримый мир видим и зрим. Названия эти неверны. Видим и зрим по степени развития сознания, то есть по сознанию. И беспредельность тоже осознается по сознанию и его способности вмещения. Вмещение означает открытость сердца и отрешение от обычного и земного мышления личного характера. Пространственная мысль вытесняет мир личных мыслей. Земной личности и самости нет места в надземном, разве только в порождениях и пережитках своего воображения. Любая работа требует сосредоточения, то есть отрешения от себя. В этом корень преуспеяния. Значит, в труде и работе, самоотрешенной, преодолевается личное «я» и самость. Труд здесь и труд там, и возможность трудиться без конца есть путь и врата в жизнь, в область сверхличных пространственных сфер. Полюбить беспредельные сферы пространства и жить в них сердцем и мыслью сверхличной значит утверждать жизнь в триаде своей бессмертной индивидуальности. Труд, освобождающий от мыслей о себе, есть благо. Придите ко мне, но отвергнув себя, свою самость, свое личное «я». Человека в каждом видеть хочу, но не богатого или бедного, красивого или урода, банкира или клерка, сапожника или фабриканта, больного или здорового, мужчину или женщину, разнорабочего или директора, принца или бродягу, имеющего власть или не имеющего ее. Придите все, но отбросив земные различия. Подходите духом и в духе. Будьте как дети, не успевшие еще отяготить сознание своего наростами плотных нагромождений и самости. Всех зову в беспредельность пространственной жизни и открываю доступ в сокровищницу космической мысли к красоте и великолепию высших миров.